Глава 17. Вскоре после полудня у Пола Дрейка был готов отчет о главной свидетельнице обвинения. «Это миссис Мейнард», — говорил Дрейк, перелистывая отчет, — «очень скрытная особа. О ней почти ничего не известно. Она вдова, имеет, очевидно, небольшие средства, которые позволяют ей жить тихо и скромно, но независимо. У нее есть небольшой автомобильчик. Одевается она недурно, дома бывает редко». «Она работает?» — спросил Мейсон. «Наверное, нет, поскольку уходит из дому в самое разное время, а иногда исчезает сразу на несколько дней. У нее есть телефон, но он не подключен к общему кабелю». «Ладно», — сказал Мейсон. «Надо будет выяснить, куда она ходит. Пусть твои люди последят за ней». «Мы это уже делаем», — ответил Дрейк. «Но сейчас она почти никуда не ходит. И все же кое-что полезное мы для тебя узнали, Перри». «Что?» «Вчера ей принесли от оптика очки». «Откуда ты знаешь? Ты же вчера еще не занимался этим делом». «Нет. Но этим утром один из моих людей разговаривал с ее соседкой. И та сказала, что вчера посыльный долго звонил к миссис Мейнард в дверь. И в конце концов эта соседка предложила оставить пакет у нее. Он так и сделал. Она обратила внимание на ярлычок, поскольку магазин этого оптика всего в нескольких кварталах отсюда». «Это удача, Пол», — воскликнул Мейсон. «Ну что ж, изучим этот след. Кто этот оптик?» «Доктор Карлтон Б. Редклифф. У него есть небольшой магазинчик, где он продает бинокли, оптические товары, подбирает и чинит очки. Что он собой представляет?» «Пожилой человек, лет 70, живет в том же доме над магазином. Видно, не глупый человек, спокойный, сдержанный. Если хочешь, я разузнаю о нем побольше». «Я займусь им сам», — сказал Мейсон. «Это может оказаться важным». «У меня есть еще кое-что для тебя», — сказал Дрейк. «Что?» «Ты просил собрать сведения о Селинде Джилсон. Что ж ты выяснил?» «На карточке возле ее звонка написано «Селинда Джилсон Ларю». Причем Ларю зачеркнуто». «Я это видел», — сказал Мейсон. «Так вот», — продолжал Дрейк, «фамилия метродотеля из Золотого Гуся, оказывается, тоже Ларю». «Господи боже, Пол, неужели Пьер ее муж?» «Похоже, да. Я не смог выяснить, разведены ли они формально. Но они живут раздельно, и, словом, видишь, какая выходит история. Пьер, наверное, пристроил ее в Золотом Гусе, чтобы дать ей заработок. Интересный факт. Он не укладывается в схему». «Так ты лучше смени схему», — посоветовал Дрейк. «Факты — вещь упрямая». «Да, черт бы их побрал», — признался Мейсон. «Ты выяснил, где живет Пьер?» «Этого никто не знает», — сказал Дрейк. «Отлично», — сказал Мейсон. «Раз уж он так сильно связан с этим делом, пусть твои люди за ним последят. Нужно выяснить, куда он отправляется после работы. Но прежде всего повидаемся с оптиком». Предупредив Деллу, Мейсон вместе с Дрейком отправился к доктору Карлтону Б. Редклиффу. При всем многообразии своих занятий доктор Редклифф явно не стремился переутомлять себя. Надпись над прилавком гласила: «Я не позволю мне грубить и не позволю меня торопить». Против двери находился прилавок, где принимались починку часы. Когда Мейсон и Дрейк вошли, доктор Редклифф сидел за этим прилавком с лупой в глазу и собирал какие-то часы. «Одну минутку», — бросил он через плечо и, продолжая работать, осторожно поднял пинцетом крошечную рубиновую крупинку и стал пристраивать ее. Спустя несколько мгновений он отодвинул кресло и, шагнув к вошедшим, смешливо взглянул на них. «Чем могу служить, джентльмены?» — — спросил он. — Нам нужна кое-какая информация, — улыбнулся в ответ Мейсон. — Я старый человек и не так-то много знаю. Мир ведь все время меняется. — Нам нужна информация об очках, — сказал Мейсон. — Об очках — это другое дело, — согласился Рэдклифф. — Часы и очки я знаю. Так чем я могу вам помочь? — Мы хотим узнать кое-что об очках миссис Мейнард, — сказал Мейсон. Мейнард, ах да, сломанные очки. Но я их ей уже отправил, она очень меня торопила. Они были разбиты? Одно стекло треснуло. Кроме того, оба стекла были сильно поцарапаны. Да что же вам, собственно, нужно? Мы хотим знать, могла ли она видеть без этих очков. Могла ли она видеть? А почему вас это интересует? Вы друзья, миссис Мейнард? Мейсон замялся. Дрейк ответил: да. Доктор тонко улыбнулся. Тогда все очень просто. Спросите у самой миссис Мейнард. Доктор Рэдклифф, я адвокат, сказал Мейсон, и мне нужно выяснить некоторые факты. Я хочу. Часовщик покачал головой. Информацию о пациентах и покупателях не даю. Но эта информация может оказаться очень важной, сказал Мейсон. Если выяснится, что вы как свидетель. Как свидетель, да. Вы законник, вы знаете все законы. Я просто оптик, ювелир и часовщик. Законов я не знаю, но кое-что мне известно. Если меня в качестве свидетеля вызовут в суд, я принесу присягу говорить правду и скажу правду. Потом отвечу на вопросы. А сейчас я не буду отвечать вам на вопросы. Я не обязан это делать. Вы поняли меня? Он учтиво улыбнулся, но видно было, что он непреклонен. «Я вас понял», — сказал Мейсон. «Тем не менее, спасибо. Пойдем, Пол». В машине Дрейк сказал: «Тебе не кажется, что мы могли бы выяснить немного побольше, если бы...» «Нет», — сказал Мейсон, — «мы только настроили бы его против нас. А главное, мы все же узнали, что миссис Мейнард принесла ему разбитые очки. И когда она займет свидетельское место, я спрошу ее, как она видит без очков, и попытаюсь доказать, что во время путешествия она не вынимала их из сумочки, где они разбились. Ты думаешь, в суд она придет в очках? Я думаю, теперь она всегда будет в очках, — сказал Мейсон, — но не думаю, что она надевала их, когда ехала в автобусе. Это будет трудно доказать, — сказал Дрейк. Вот поэтому-то я и не стал приставать к доктору Рэдклиффу с расспросами. Я не понял, Перри. Если б я стал настаивать, он мог предупредить миссис Мейнард. Теперь же примерно шансов 50 за то, что он не обратил на наш приход внимания. Он, очевидно, не сплетник. Самое важное для него, чтобы к нему не приставали и не мешали работать. Возможно, ты прав, Перри, кивнул Дрейк. Но в суд мы его вызовем, сказал Мейсон. А когда это будет? Думаю, очень скоро. Дрейк нахмурился. Бросил бы ты это дело, Перри. В нем не за что зацепиться. Не в моих это привычках бросать дела, ответил Мейсон. И добавил. Я и сам не в восторге, что в него ввязался. Но на попятный я не пойду.